Словно жизнь, как прыжок, не пойму. И никак не придет протрезвление. Почему-то, надеясь, бегу, придав времени вновь ускорение. Отчуждение вдруг полоса, и меняется вектор скольжения. Зарываю в песок голоса, хотя мысленно жду продолжения. И чем больше и дольше длина, все спокойнее ритм поведения, и бесцельность все четче видна в иллюзорной кривой заблуждения. Предсказаний нет ярких тонов, впрочем, нет в них и света затмения. Бродят стадо спящих коров по лугам не спеша впечатления. Пусть усталость приходит пути, и как флюгер ищу направление. Помоги, Бог, до неба дойти, там, где сердце ждет преображение. Затерялись в пыли облака, что несли на крылах изменения. Пред плотиною встала река, в ней желание нашло преткновение. Интуиция знает, что шквал, как прилив, придет в час наполнения. От искры вновь родится накал, и магнитом пойдет притяжение. Заколеблется снова струною душа, жизнь волною бегут повторения. И на новом подъеме взлечу, не дыша, с высоты осознав откровения. И поймав путеводную нить, вновь воскресну из пепла забвения. Снова сил попрошу, чтоб любить, чтоб продолжить к мечте восхождение. Пусть усталость приходит пути, и как флюгер ищу направление. Помоги, Бог, до неба дойти, там, где сердце ждет преображение. Пусть усталость приходит пути, и как флюгер ищу направление. Помоги, Бог, до неба дойти, там, где сердце ждет преображение.